Загадочный старец. В январе 1864 года в далекой Сибири, в маленькой келье, в 4 верстах от Томска, умирал высокий седобородый старик. «Молва носится, что ты, дедушка, никто иной, как Александр Благословенный, правда ли это?» — спросил у умирающего купец Хромов. Уже много лет мучила купца эта тайна, которая сейчас на его глазах уходила в могилу вместе с загадочным старцем. «Чудные дела твои, Господи! Нет тайны, которая бы не открылась!» — вздохнул старик. «Хоть ты знаешь, кто я, но ты меня не величь. Схорони просто!» За 40 лет до этого разговора генерал-адъютант Дибич отправил из Таганрога в Петербург наследнику Константину Павловичу рапорт «С сердечным прискорбием имею долг донести вашему императорскому величеству, что Всевышнему угодно было прекратить дни августейшего нашего государя-императора Александра Павловича сего ноября 19 дня в 10:50 по полуночи здесь, в городе Таганроге. Имею честь представить при сем акт за подписанием находившихся при сем бедственном случае генерал-адъютантов и лейб-медиков. Тело умершего императора поместили в 2 гроба, деревянный и свинцовый, и отправили в Петербург. Хоть тело и бальзамировано, но от здешнего сырого воздуха лицо все почернело, и даже черты лица покойного совсем изменились, поэтому думаю, что в Санкт-Петербурге вскрывать гроб не нужно, настоятельно рекомендовал Волконский, организовавший перевозку траурного кортежа. «Чужое тело везут». Эти слова сопровождали кортеж почти на всем протяжении пути. Слухи о том, что в гробу не император, возникли немедленно после смерти Александра I. Они неслись, обгоняя траурную процессию, множились, растекались по России, достигали самых глухих селений. В народе толковали о том, что творится обман, что государь жив, а в гробу везут другое тело, передавали известия, совершенно противоречивые. «Государь жив, его продали в иностранную неволю. Государь жив, он уехал на легкой шлюпке в море». Когда император поехал в Таганрог, то за ним гнались всю дорогу многие господа с тем намерением, чтобы убить его. Двое и догнали его в одном местечке, но убить не осмелились. Государь убит в Таганроге верноподданными извергами, ну, то есть господами с благородными душами, первейшими в свете подлецами. У государева тела был некоторого села дьячок, смотрел, и при приезде его в село стали его спрашивать мужики, что видел ли он государя, а он ответил: «Никакого государя нет. Это черта везли, а не государя». На подъезде к Москве эти слухи переросли в такую уверенность, что нашлись даже отчаянные головы, предлагавшие насильно вскрыть гроб. Московские власти пошли на беспрецедентные меры безопасности. Пока гроб стоял в Архангельском соборе, ворота Кремля запирали в 9:00 вечера, и у каждого входа стояли заряженные пушки. Всю ночь по городу ходили военные патрули. В Петербурге рекомендацию Волконского исполнили лишь отчасти. Спокойным приватно простились члены императорской фамилии, а жителям столицы демонстрировать покойного императора не стали. 13 марта 1826 года тело Александра I было предано земле. Тело Александра? Известно, что император Александр I неоднократно выражал твердое намерение оставить престол. Чего стоит, например, такое заявление? «Я скоро переселюсь в Крым и буду жить частным человеком. Я отслужил 25 лет, и солдату в этот срок дают отставку». В чем же кроется причина желания императора уйти в мир? Напомним, что юный Александр взошел на престол в результате убийства масонами, теми самыми верноподданными извергами, ну, то есть господами с благородными душами, первейшими в свете подлецами, императора Павла I. Сам Александр тоже был посвящен в заговор, но когда до него дошла весть о смерти отца, он был потрясен. «Мне же обещали не посягать на его жизнь», — с рыданиями повторял он и метался по комнате, не находя себе места. Ему было ясно, что теперь он отца-убийца, навсегда повязанный кровью с масонами. Как свидетельствовали современники, первое появление Александра во дворце представляло собой жалкую картину. Он шел медленно, колени его как будто подгибались, волосы на голове были распущены, глаза заплаканы. Казалось, лицо его выражало одну тяжелую мысль. «Они все воспользовались моей молодостью, неопытностью. Я был обманут, не знал, что, исторгая скипетр из рук самодержца, неминуемо подвергаю его жизнь опасности». Он пытался отказаться от престола. Тогда, верно, подданные изверги пообещали показать ему рекой пролитую кровь всей царствующей семьи. Александр сдался. Но сознание своей вины, бесконечные упреки самому себе в том, что он не сумел предвидеть трагический исход, все это тяжелым грузом легло на его совесть, ежеминутно отравляя его жизнь.